Обратно к морю. И если бы твое сердце не полюбило меня, и ты бы не поставил меня впереди всех твоих наложниц, я бы не пробыла у тебя и одного часа, и бросилась бы в море из этого окна, и пошла бы к моей матери и родным. Сказка о Бедар-Басиме и Джаухаре. Одной майской ночью я проснулась от того, что Лейла говорила с кем-то шепотом по телефону. Я в темноте потерла глаза, чтобы разглядеть круглые часы на противоположной стене. Маленькая стрелка указывала на 3. С кем Лейла разговаривала так поздно ночью? Мармар все еще крепко спала на постели внизу. Едва я поставила ногу на первую ступеньку, чтобы слезть вниз, как дверь спальни открылась, и внутрь проник свет из гостиной. Лейла стояла в дверях. «Ты не спишь, Мажи?» — прошептала она. «Нет, Хале», — сказала я. «Кто звонил?» «Звонил Баба», — сказала она. «Ваша мать только что родила мальчика. Они оба здоровы, и мальчик крупный». Я спрыгнула со второй ступеньки и подбежала к ней. Я была так рада, что не знала, что сказать. Мармара резко села в постели, когда я спрыгнула на пол. Она сощурилась, пытаясь что-то увидеть в темноте. «Что происходит?» «Мармар», — сказала я. «Маман только что родила маленького мальчика». Мармар поднялась с кровати и подошла к нам. Она присоединилась ко мне в объятиях Лейлы. «Мабарак Баше», — сказала Лейла нам обеим. «С персидского поздравляю. Вам будет ужасно весело с новым ребенком». Весь день в школе я не могла дождаться момента, когда увижу в больнице маманы братика. День матери был на подходе, и в школе мы сделали своим мамам открытки. Я гадала, как маман чувствует себя после родов. Во время последних месяцев беременности она выглядела уставшей, и ей было тяжело передвигаться. Я надеялась, что она станет подвижной и энергичной матерью, которую я знала. Поездка из школы в больницу заняла вечность. Я не могла понять, почему Баба едет так медленно, больше 5 секунд проводя у каждого знака «стоп». Казалось, будто светофоры горели красным дольше обычного, и каждая машина ехала быстрее нас. Я стояла в пространстве между 2 передними сиденьями, не в силах усидеть на заднем. «Баба, далеко еще до больницы?» Мармар вскочила с места и втиснулась между мной и папиным сиденьем. «Баба, на кого он похож? Наша учительница сказала, что у всех деток милые носики-кнопки». «Мармар, хотя бы рюкзак свой на сиденье положи. Ты меня раздавишь, как помидор!» — закричала я. «Ты всю дорогу стояла. Я хочу задать Баба вопрос. Я спросила раньше тебя, а ты просто влезла». «Успокойтесь, девочки, вы должны сесть», — Баба громко рассмеялся. Он завернул на парковку для посетителей у больницы. «Мы почти на месте». «Баба, а как мы назовем ребеночка?» — спросила Мармар. «Посмотрим», — сказал Баба. Он заглушил мотор и отпер двери. Я выпрыгнула из Шеви, надеясь добраться до мамы раньше Мармар. По пути в лобби я задумалась, как маман и Баба выбрали наши имена. Баба занес наши рюкзаки в лифт и сказал: «Не забудьте помыть руки перед тем, как коснуться ребенка». Едва двери лифта открылись, мы увидели висящий в деревянной раме на стене рисунок с изображением светловолосой матери с голым новорожденным на руках. Баба нажал на кнопку возле зеленых двойных дверей, и мы принялись ждать ответа. Голос пожилой дамы спросил папина имя. Проверив его, дама открыла нам двери. Этаж матери и ребенка пах цветущими розами. Вазы с цветами украшали сестринский пост, и на двери каждой палаты висели букеты — цветы к дню матери. Баба встал у двери в холл и поманил нас. День был таким длинным, что я не могла поверить, что увижу маман и ребенка. И вот, наконец, моя мама, сидящая на кровати и прижимающая к груди ребенка. Завернутый в пушистый плед, маленький человечек сосал ее грудь. «Курбанитун Бирам», — сказала маман, едва увидев нас. «Дословно, пусть меня принесут в жертву ради тебя, или я умру за тебя». Ее говорят по-настоящему дорогим людям, подчеркивая, насколько они важны для говорящего. В глазах у нее стояли слезы, а уголки губ были подняты в слабой улыбке. «Идите сюда». Ее черные волосы были растрепаны, но щеки были гладкими и яркими от набранного за беременность веса. Мы с Мармар наклонились над кроватью, чтобы рассмотреть малыша. Маман достала сосок из его рта и подняла его повыше. Глаза были закрыты, он мирно спал. «Посмотри на его нос!» — с восторгом сказала Мармар. «Маман, можно его подержать?» «Я первая, я же старше», — сказала я. «Помните, что я говорил?» — сказал нам Баба. Мы бросились к ванной, пытаясь обогнать друг друга в гонке к мылу. «Мажи! У старших сестер должно быть терпение!» — прокричала Мармар, когда я вырвала мыло у нее из рук. «А ты должна ждать своей очереди, Мармар! Я на год, 3 месяца и 3 дня старше тебя!» Лейла засмеялась. «Не время ссориться!» Она еще утром пришла помогать мама. «Хотите качи?» — спросила она. «Что такое качи? Это вкусно?» — спросила Мармар. «Это специальный десерт для женщин, которые только что родили», — сказала Лейла. «По сути, жидкая халва, сладкая и густая. Азра прислала мне рецепт несколько дней назад. Я заметила стоящий на подоконнике горшок. Насколько я помнила, Лейла впервые что-то готовила. Маман позволила нам обеим немножко подержать ребенка. У него был милейший носик с россыпью крошечных белых точек, а на бровях почти не было волос. Лейла налила нам по мисочке качи. Баба взял у Мармары ребенка и поцеловал маленькие ножки. «Мы назвали его Мохаммед. Тот, кого славят», — сказал Баба. «Будем звать его Мо», — сказала маман следом. «Пусть Аллах будет благословлять его всю жизнь». Я съела несколько ложек качи, слушая родителей. В голове у меня была такая же сладкая и сложная смесь эмоций, как десерт. Я была вне себя от восторга от появления ребенка, но все же чувствовала себя отстраненной от маленького создания, которое вдруг стало центром вселенной моей семьи. Я еще не чувствовала связи близости, как у меня было с Мармар. Будет ли маленький мальчик мне тем же, кем Мармар? Я покрутила ложку в миске, зачарованная завитушками, оставшимися на поверхности качи. Я не понимала эмоций мамы в тот момент. Почему она заплакала, когда увидела нас с Мармар? Она отдалялась от нас из-за нового ребенка? «Мохаммед», — подумала я, — «какое красивое имя». В начале июля Баба отвез нас в парк Гюнтерсвиль, неподалеку от берегов реки Теннесси, примерно в часе езды от Хансвилля. Мы с Мармар радовались поездке, потому что Баба обещал, что мы сможем поплавать в озере и поиграть на пляже. У меня были приятные воспоминания о Каспийском море на севере Ирана, где мы отдыхали на хорошо оборудованном частном курорте, построенном для высокопоставленных офицеров шаха и их семей. Мы с Мармар любили собирать на пляже ракушки, игра, про которую мы почти забыли. Тысячи маленьких морских созданий жили у берега, где пенистая вода впитывалась в песок. Мы боялись, что эти создания будут ползать по нашим ногам, и потому играли далеко от берега на сухом песке, пока маман и баба не брали нас на руки и не проносили над пугающим местом, где вода встречалась с песком. Я гадала, как другие дети не боялись этих ползучих маленьких монстров и босиком заходили в воду. Мы качались на поверхности с помощью надувных нарукавников, будто светящиеся поплавки на конце удочки. Маман и баба хватали нас за ноги и играючи тащили под воду. «Посмотри, какую блестящую треску я поймала», — говорила маман, хватая меня и целуя в щеки. Но маман была безразлична к поездке в Гюнтерсвиль. Она сказала, что лучше останется дома и будет ухаживать за Мо, который был слишком мал, чтобы оценить пляж. Баба нахмурился и сказал, что с ребенком все будет хорошо в люльке. Она не спорила с Баба и собрала наши пляжные полотенца, пока мы прыгали от радости на диване. В парке дети плавали в сверкающем озере. Хрусталики песка переливались на солнце, будто одноглазый вор тащил за собой мешок с драгоценными камнями, не замечая, как они сыплются наружу. Баба нашел пустой стол для пикника с развернутым над ним зонтом и попросил нас разложить там вещи. В тот день мы были одеты в сарафаны на лямках с квадратными подолами, платье, которое маман сшила нам из одной ткани. Мамин подол спускался чуть ниже колен, а наши — до лодыжек. У нас с Мармар под платьями были купальники, и мы были готовы прыгнуть в воду, как только доберемся до озера. «Маман, ты пойдешь с нами?» — спросила Мармар. Маман собрала волосы резинкой и снова надела на голову соломенную шляпу. «Я буду присматривать за вами отсюда», — сказала она. Она обмахнула лавку кухонным полотенцем и оправила платье, чтобы сесть. «Но, маман, мы хотим играть с тобой, как раньше», — сказала я. «Кто-то должен присматривать за Мо», — сказала она. Она склонилась, чтобы посмотреть на Мо, спящего в своей люльке. «С вами может пойти Баба». «Я могу присмотреть за Мо, если хочешь пойти с девочками», — сказал Баба. «Нет, я предпочту посидеть тут с ним». Баба не настаивал. Он расстегнул сумку, чтобы достать свои плавки. Я чувствовала гнетущую тишину, повисшую между ними, пока мы готовились к тому, чтобы пойти к озеру. Мы с Мармар плавали в теплой воде и играли друг с другом, пока Баба приглядывал за нами со стороны. Несмотря на спокойствие момента, я чувствовала себя не в своей тарелке. Было ли это от того, что маман не присоединилась к нам, как раньше? Или потому, что я была на новом месте, не таком знакомом, как Каспийское море? Киноварное солнце окрасило верхушки пеканов и красных кленов, когда мы вышли из воды и завернулись в полотенце. Мы уже готовились уезжать, когда Мармар вдруг заметила порез на лодыжке. И это был прямой порез, покрытый песком и водорослями. Она начала плакать, как только увидела кровь. Маман изучила рану и достала из сумки пластырь. В закрытом на молнию кармашке сумки у нее всегда были успокаивающие кремы и салфетки. Она села на лавку, устроила Мармар у себя на коленях и сказала: «Все будет хорошо, Мармар, не плачь». Она смахнула песок с ранки чистым полотенчиком и приклеила пластырь. Но Мармар продолжала плакать. «Знаешь, что Азра сделала, когда я поранилась на пляже?» «Что?» «Когда я была маленькой девочкой, у меня был порез на ноге больше и глубже, чем у тебя», — сказала она. Азра сломала пополам огурец и потерла половинкой мою рану. «Огурцом?» — сказала я. «Помогло?» «Да, помогло. Он высосал соль из раны, и ее перестало жечь», — сказала она. «В Иране есть озеро под названием Урмия. Это соленое озеро, вы знали? В нем нельзя утонуть, потому что ты всегда будешь на поверхности соленой воды. Но немногие смеют зайти в него». «Почему?» — спросила Мармар. Она забыла о слезах. «Если крошечная капля соленой воды попадет в глаза, они будут страшно гореть, и обычно люди из-за этого не заходят в воду. Но у нас было тайное средство от этого». «Какое средство?» — спросила я. Маман посмотрела на алое озеро и улыбнулась. Я впервые увидела слабую улыбку на ее губах с тех пор, как она родила. «Огурец?» — сказала я. Она кивнула. «Да, Мажи. От горящих глаз у нас был огурец. Мы терли им глаза, едва на лицо попадали брызги. У Азры было тайное средство от всех болячек». Соломенная шляпа отбрасывала тень на ее глаза. В затухающем свете заката Мне не было видно, наполнены ли они слезами. Она высушила уголки глаз предплечьями. В тот миг мне больше всего хотелось разломать огурец и потереть им ее глаза. Никогда в своей жизни я не могла выносить ее печальный глаз. Маман снова начала курить. Однажды, разыскивая соломинку, я нашла пачку Уинстона в глубине кухонного ящика. Я чувствовала знакомый запах на ее волосах, но никогда не думала, что она снова примется курить одну за другой до той ночи, когда увидела ее на крыльце. Я проснулась от кошмара и пошла искать ее, но в ее комнате было пусто. Испуганная и дрожащая, я увидела, как тлеющий кончик ее сигареты сверкает на крыльце, подобно кошачьему глазу. Она сидела, сгорбившись в кресле-качалке, вдыхая дым в легкие. Днем баба повез Лейлу в Бирмингем и еще не вернулся. Ее приняли в университет Алабамы в Бирмингеме, и ей нужно было переехать до начала занятий. Я выбежала на крыльцо и сказала: «Маман, мне приснился кошмар!» Она вздрогнула и затушила сигарету о блюдце, которое держала на коленях. «Ты меня напугала, Мажи!» Она поставила блюдце на пол и открыла мне объятия. Мы несколько минут вместе качались взад-вперед в тишине. Я удивилась, что она не стала расспрашивать меня о кошмаре. Обычно она выспрашивала все детали, а потом советовала не обращать на него внимания. Я хотела спросить, почему она оставила Мо в спальне и курила одна в темноте, но не посмела. Глубоко в душе я знала, что ответ, если я вообще его услышу, мне не понравится. В блюдце я насчитала 5 бычков. Я ничего не сказала и позволила ушам наслаждаться мелодичной музыкой ее сердца. Баба приехал домой поздно ночью, вымотанный и не выспавшийся. В поздних подъемах для него не было ничего необычного. Но в то воскресное утро мы покончили с завтраком задолго до того, как он вышел в кухню. Он пожаловался на страшную головную боль и попросил у мамы аспирина. Маман мыла в раковине рис на обед, а мы с Мармар раскрашивали раскраску с чудо-женщины на полу кухни. Повсюду валялись разноцветные карандаши и под столом, и под стульями. А дурелый и с полуприкрытыми глазами по пути к столу баба наступил на несколько карандашей, и один из них вонзился ему в большой палец. На пол упала капля крови. Он застонал и пропрыгал к стулу, чтобы изучить свое ранение. «Вы двое не можете поиграть снаружи? Зачем разбрасываете карандаши по полу?» — раздраженно спросил он. Маман схватила бумажное полотенце и дала его баба. Он вытер кровь и всмотрелся, не осталось ли в пальце грифеля. «Они не могут пойти играть снаружи. Никто с ними не играет. Они заточены внутри». Баба поднял голову и всмотрелся в мамины глаза. Она смотрела прямо на него. Ее волосы были растрепаны, правое плечо выглядывало из овального ворота бесформенного платья. «Мы все заточены», — сказала она. «Что ты имеешь в виду?» «Именно то, что сказала. Мы здесь в заключении, ровно как те бедные заложники. Заточены в этом доме, в этом удушающем предубеждении, что нас окружает. Если бы не ты, если бы не доверие, которое я питала к тебе и твоим планам, я бы не покинула Иран и на единственный день». Баба замер на стуле, все так же прижимая бумажное полотенце к пальцу ноги. Вода текла в дуршлаг, смывая в сток сломанные рисинки. Я слышала, как они шуршат, уносясь водоворотом в трубу. Мармар подползла ко мне и прижалась к руке. Мы в тишине смотрели на баба и маман, пораженные, будто в ожидании взрыва. «Не обвиняй детей в том, что они сидят дома и рисуют на полу», — рявкнула маман. «Никого не обвиняй. Худшего времени для того, чтобы приехать в Америку, и придумать нельзя. Это было неправильно, просто неправильно». Она перегнулась через стол и схватила конверт, который лежал возле хлебной корзинки. Она достала письмо из разорванного конверта, развернула листы бумаги и бросила их перед Баба. Ни разу не взглянув на нас, она достала Мо из люльки и вышла из кухни. Дверь спальни она закрыла за собой с грохотом. Баба взял письмо кровавыми пальцами и пробежался по строкам. Когда он перешел ко второй странице, мы с Мармар собрали карандаши с пола и бросились в убежище нашей спальни, не зная, что будет дальше. Я гадала, какое такое важное сообщение пряталось в том письме, которое маман показала Баба. Баба приготовил рис с укропом в рисоварке и на обед покормил нас им с пустым йогуртом. Он впервые нам готовил. Он попросил меня сходить в их спальню и позвать маман на обед. Маман не ответила, когда я постучала. Я умоляла ее выйти к нам на обед. Я слышала, как плачет в комнате Мо. Через несколько секунд он замолк. Должно быть, маман взяла его и приложила к груди, но я не слышала, чтобы она что-то говорила. Мы обедали в полной тишине, когда обычно по выходным на фоне плакал Мо или маман разговаривала с Лейлой и Баба. Я постепенно поняла, что никогда не обедала, не ужинала и не завтракала без мамы. Она была постоянно присутствующим столпом моей жизни. После обеда Баба пошел отдыхать в пустую комнату Лейлы. Его головная боль только усиливалась, и он попросил нас не шуметь во время игр. Едва он ушел, я прокралась в кухню, чтобы прочитать письмо, которое маман показала Баба. Его кровавые отпечатки засохли в уголках страниц. Оно начиналось со слов «Моя дорогая дочь», но почерк был не Ака Джуна. Письмо сообщало маман о ситуации с нашими жильцами. Они отказывались платить аренду. Они пытались собрать соседей заявление о том, что мы сбежали из страны, чтобы подать их в свежесозданную организацию под названием «Обездоленные» и конфисковать наши квартиры. Акаджун также упоминал, что его зрение становилось размытым, и ему нужно сделать операцию по удалению жемчужной воды в глазах. В конце он упоминал, что Реза записал его письмо и что ему хотелось бы увидеть нас еще один раз. Я не могла понять, что он имел в виду под жемчужной водой. Сперва я подумала, что он ссылается на одну из сказок из «Тысячи и одной ночи», что это как-то связано с волшебными силами Ифрита, который насыпал яда из ракушки ему в глаза. Но затем я отбросила эту идею, зная, что Акаджун никогда не стал бы говорить о колдовстве, ни в настоящей жизни. Я догадалась, что жемчужная вода — это какое-то заболевание, которое поразило его глаза. Мы с Мармар смотрели «Лодку любви», наш любимый сериал весь день. Тихоокеанская принцесса бороздила океан, а в бальных залах этого роскошного корабля разворачивались истории любви и предательства. «Лодка любви» была нашим побегом от одиноких дней в Америке в славные вечера, когда мы собирались в доме на Солнечной улице. Сериал вплетал истории в другие истории людей с разным жизненным опытом, чуждых друг другу, но вместе покоряющих океан и столкнувшихся на корабле. Я всем своим сердцем желала, чтобы мы могли зайти на борт Тихоокеанской принцессы и уплыть обратно в Иран. Мне хотелось спать на террасе, хотелось слушать зачаровывающие сказки Акаджуна, глядя на звезды. Меня охватывало уныние от того, что что-то плохое творилось с его глазами, и я надеялась всем сердцем, что увижу его снова. Снаружи почти стемнело, но в гостиной все еще не было следов мамы. Баба проснулся после своей сиесты и спросил, не выходила ли она из своей комнаты. Он включил телевизор и переключил канал на новости ABC. В сумрачной, тусклой тишине комнаты внизу экрана появилась пронзительная голубая надпись. День 267. 27 июля 1980. Некоторые старые друзья оплакивают его кончину, тогда как многие соотечественники ее превозносят. Но здесь, в Соединенных Штатах, сегодняшняя смерть бывшего шаха Ирана в египетской больнице обсуждается в основном в контексте возможного влияния на иранский кризис заложников. На экране появилось фото Шаха Мохаммеда Ризы. Шах скончался утром в Каире в окружении бывшей императрицы, своих 4 детей, других членов семьи, французских и египетских врачей и одного из его американских пресс-секретарей. Пресс-секретарь Марк Морс сообщает, что он был в сознании и ясном уме почти до самого конца. Баба стоял примерно в метре от телевизора, когда мы услышали новости. Его поза в тот миг врезалась в память. Если у меня и были сомнения в его верности Шаху, тот воскресный вечер все их стер. Он не моргал, вперившись взглядом в экран. Он был так неподвижен, что казалось, будто и вовсе не дышит. Он казался фигурой, выбитой на табличке, неотрывно смотрящей на катастрофу. Я верю, что есть особые дни в наших жизнях, которые влияют на нашу судьбу более чем какие-либо другие. Воскресенье, 27 июля 1980-го, был одним из таких дней для моей семьи и нации, которой я принадлежала. День, когда пожелания смерти, которые ранцы выкрикивали с крыш и писали на стенах, сбылись. Марк Баршах воплотилась наконец. И Шах был мертв. Революция вошла в новую фазу с невозможностью привлечь Шаха к суду. Шаха нельзя было вернуть для правосудия в обмен на американских заложников. Исламской республике нужно было искать новые слоганы, чтобы двигаться вперед. И новых врагов для борьбы. 2 месяца спустя, когда началась война между Ираном и Ираком, мы вернулись на родину. Баба перестал ходить на занятия и бросил университет. Со смертью Шаха он потерял надежду на то, что ситуация в Иране вернется в дореволюционное состояние. Я понимала, почему он надеялся, что Шах вернется в Иран и снова захватит власть. В конце концов, однажды, в 1953 году, Шах уже вернул трон с американской помощью и операцией «Аякс» против демократического правительства Масадыка. Так, на 267-й день удержания иранцами американских заложников, воскресным вечером смерти Шаха, Баба принял решение вернуться в Иран. У мамы была послеродовая депрессия, и она больше всего хотела быть рядом с семьей. В Америке она чувствовала себя одиноко. Мы теряли квартиры, наш доход, а еще важнее нашу связь друг с другом. Баба поставил себя под угрозу ради своих близких. Он вернулся, чтобы бороться за то, что принадлежало нам, и чтобы сохранить единство нашей маленькой семьи.